История Вселенной. На заре 20 века физики воспринимали Вселенную как огромный аквариум, вечный и незыблемый сосуд. Все изменилось с появлением теории Эйнштейна, когда стало понятно, что пространство-время искривляется, растягивается и вибрирует под воздействием гравитационных волн. Иначе говоря, оно постоянно меняется. Но всегда ли Вселенная была такой? Этот вопрос ознаменовал рождение современной космологии. Космологическое постоянное и движение галактик. Переместимся в 1917, в разгар Первой мировой войны. Прошло 2 года после представления ученому сообществу общей теории относительности. Эйнштейн искал решение своего уравнения и пытался понять, что оно означает в масштабах Вселенной. Одна проблема особенно его беспокоила. Уравнение будто бы указывало на то, что наш мир не статичен, что со временем он изменяется, а пространство становится все более сжатым. Как и его современники, Эйнштейн был убежден в неизменности Вселенной и поначалу решил, что перед ним возникла математическая проблема. Физик предпочел довериться интуиции, а не собственной теории, и изменил уравнение, добавив постоянную. Крошечное число, влияние которого проявляется только в масштабах галактик. Таким образом, Эйнштейн устранил сжатие космоса и получил статичную Вселенную, как он и хотел. Эта константа стала известна как космологическая постоянная. Она выступает в качестве отталкивающей силы, которая не дает Вселенной коллапсировать. На тот момент Эйнштейн был доволен получившейся моделью, но позже он посчитал ее самой серьезной ошибкой в карьере. Расширение Вселенной не растягивает вас самих. Можно подумать, что расширение Вселенной слегка растягивает все, что в ней находится, включая такие объекты материи, как мы с вами. К счастью, это не так, потому что атомы, из которых мы состоим, крепко связаны между собой и сопротивляются происходящему расширению. Аналогичный эффект можно наблюдать, если связать 2 шарика с помощью нитки и расположить их на ткани. После соединения 2 шарика больше не раздвигаются, даже если растягивается ткань под ними. Они скользят по поверхности и остаются на одинаковом расстоянии друг от друга. И действительно, несколько лет спустя наблюдения нескольких астрономов, в частности Веста Слайфера и Эдвина Хаббла, показали, что наша Вселенная не статична, а находится в постоянном развитии. Исследователи поняли, что цвет галактики говорит нам о ее перемещении. Галактики стремятся к синему цвету по мере сближения и к красному по мере удаления. Это явление похоже на эффект Доплера. Его мы наблюдаем, когда мимо проезжает машина скорой помощи, и звук сирены меняется по мере ее продвижения. Изучая цвета далеких галактик, астрономы сделали неожиданное открытие. Как ни удивительно, все далекие галактики красные. Похоже, что все они неумолимо удаляются от Земли. Другими словами, Вселенная расширяется. По мере дальнейших исследований ученые поняли, что на самом деле галактики не движутся, но растягивается сама ткань Вселенной и увлекает за собой звезды. Прежде чем дойти до нас, свет от галактик удлиняется и смещается к красному под действием расширения космоса, что и объясняет результаты наблюдений. Космос похож на огромное упругое полотно, на котором лежат шарики. Когда оно растягивается, все шарики удаляются друг от друга. Это и есть расширение Вселенной. Модель Большого Взрыва. Вы наблюдаете, как буханка свежего хлеба медленно выпекается в печи. Из-за дрожжей хлеб постепенно разбухает. Какой вывод вы можете сделать? Логически вы понимаете, что изначально кусок теста был меньше. Даже не застав его в прежнем состоянии, вы можете справедливо предположить, что до вашего прихода хлеб наверняка был более компактным. Вы только что совершили мысленное путешествие в прошлое. Физики применяют те же самые рассуждения ко Вселенной. Поскольку наша Вселенная расширяется, в прошлом она должна была составлять более компактное целое. Это означает, что несколько миллиардов лет назад галактики располагались ближе друг к другу, а сама Вселенная была плотнее и горячее. Используя уравнение общей теории относительности, ученые шаг за шагом прокладывают обратный путь через всю историю Вселенной. Пленка перематывается на самое начало. Вселенная сужается, а галактики становятся все ближе и ближе друг к другу. Но 13 миллиардов 800 миллионов лет назад наступил переломный момент. В то доисторическое время космос был чрезвычайно сжатым. Его содержимое образовывало субстанцию, температура которой могла достигать нескольких септиллионов градусов по Цельсию. В научной литературе говорят о 10 в 32 степени градусов по Кельвину, например, в начальные моменты перед Большим взрывом. Этот бульон был настолько плотным и непрозрачным, что свет оказался полностью замкнут в его пределах. Затем, за доли секунды, первозданная Вселенная претерпела ослепительное расширение, и в мгновение ока расстояния увеличились в сотни септиллионов раз. Наконец, подобно ниспадающему движению меча, процесс расширения постепенно замедлился. В течение 20 века Александр Фридман, Жорж Леметр и другие космологи помогли создать модель, которая впоследствии стала общепринятой при описании этой истории, знаменитой теории Большого взрыва. В 1964 году два американских физика из исследовательского центра Bell Laboratories непреднамеренно обнаружили слабый всплеск излучения, так называемое реликтовое излучение, исходящее из глубин Вселенной. Научное сообщество быстро установило связь с Большим взрывом. Арно Аллен Пензиас и Роберт Вудро Уилсон впервые наблюдали космологический микроволновый фон, изначальные проблески света из нашей Вселенной, испускаемые всего через 380 тысяч лет после начала ее расширения. Необычное открытие подтвердило теорию Большого взрыва и принесло двум исследователям Нобелевскую премию по физике. С 1998 года мы знаем, что Вселенная снова начала разрастаться во все более ускоренном темпе. Существует некая пока неизвестная энергия, которая подталкивает ее к расширению, так называемая «темная энергия». Ее природа до сих пор остается загадкой, но эту невидимую силу можно смоделировать математически с помощью космологической постоянной, введенной, а затем упраздненной Эйнштейном в 1917 году. Это доказывает, что даже самая серьезная ошибка физика впоследствии принесла свои плоды. Ошибочные представления о Большом взрыве. Вопреки распространенному мнению, Большой взрыв не был первоначальным моментом возникновения Вселенной. Мы до сих пор не знаем, существовал ли такой первоначальный момент вообще. И вне зависимости от того, что можно услышать, Большой взрыв — это не вспышка, возникшая из центральной точки. Сам термин просто обозначает внезапную фазу расширения нашей Вселенной в прошлом, то есть период, в течение которого все расстояния значительно увеличились. Возможно, там что-то существовало и раньше, но на данный момент никто не знает наверняка. Нам придется подождать, пока квантовая космологическая модель даст ответы на эти вопросы. Периоды после Большого взрыва. Планковская эпоха. В первые мгновения существования Вселенной ее плотность была настолько велика, что наши модели к ней попросту неприменимы. Образование протонов. Вселенная становится холоднее, образуются первые протоны и нейтроны. Темные века. До появления первых звезд космос был абсолютно темным. Инфляция. За долю секунды расстояния умножаются на миллиард миллиардов миллиардов. Кратчайшие флуктуации растягиваются и ложатся в основу крупных структур. Первые атомы. Протоны, нейтроны и электроны соединяются, образуя самые первые атомы. Вселенная становится светопроницаемой, излучается космический микроволновый фон. Формирование Млечного Пути. Формирование Солнечной системы. Первые звезды. Постепенно образуются облака газа, которые стремительно сжимаются и порождают первые звезды. Формируются галактики. Будущее Вселенной. Согласно общей теории относительности, Вселенная и дальше будет расширяться и охлаждаться.